Всего доброго. Прощайте. Совесть моя чиста и спокойна. Я вас слушаю, господин поручик. Федор, вестовой принес сверточек? Так точно. Немедленно дайте его сюда. Слушаю. Прошу. Позвольте узнать, что с их светлостью? Ну, что за вопрос? Гетман изволит почивать. Виноват. И вообще, молчите, Федор. Вы хороший человек, в вашем лице есть что-то такое эдакое, привлекательное, пролетарское. Федор, принесите мне из адъютантской комнаты мое полотенце, бритву и мыло. Слушай. И газетку прикажете? Да-да, и газетку тоже. Идет мне эта шляпа. Ну как же? Пожалуйста, бритвочку в карман. Да-да, бритвочку лучше всего в карман. А это сюда. Да-да. Дорогой Федор, разрешите оставить вам на память 50 карбонцев. Покорнейше благодарю. Разрешите также пожать вашу честную трудовую руку. Не удивляйтесь, я по натуре демократ. Федор, я во дворце никогда не был, адъютантом никогда не служил. Понял. Вас не знаю. Понял. И вообще я оперный артист. Неужто ходу дал? Смылся. Прощелыга. Бандит, бандит, неописуемый. А нас, стало быть, всех на произвол судьбы? Да вам-то еще полгоря. А вот каково мне, когда... Да. Ах, капитан. Да бросайте все к чертовой матери и бегите. Ну, значит, знаю, что говорю. Да-да, Шервинский, представьте. Дорогой Федор, как мне неприятно с вами беседовать, но вы сами видите, времени у меня нет никакого. Да, пока я еще у власти, дарю вам этот кабинет. Ну что вы смотрите, чудак? Вы только сообразите, какое одеяло выйдет из этой скатерти. Прощайте! Я слушаю. Ну, чем же я вам могу помочь? Да, знаете что? Бросайте все к чертовой матери и бегите. Федор говорит. Федор! Мороз, вьюга, нехорошо на улице. А во дворце гетмана тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят олиповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звонок. Прозвякали чьи-то шпоры, ливрейные бакенбарды просунулись в узкую щель дверей гетманского кабинета, где на столах пели птицами полевые телефоны, и на бархате стульев, свернувшись, лежали тяжелые серые поленья штабных карт. Вспыхнул и забился электрический свет в хрустале бронзовых люстр, и как будто сговорившись, смолкли телефоны. Старик-лакей вытянулся и замер по стойке смирно. В кабинет вошел, нет, впорхнул блестящий адъютант гетмана, поручик Шервинский. Здравствуйте, Федор. Здравия желаю, господин поручик. Как, никого нет? А кто из адъютантов дежурит у аппаратов? Его сиятельство князь Новожильцев. Где же он? Не могу знать. Полчаса назад вышел и... И аппараты полчаса стояли без дежурного? А никто не звонил. Я все время был у двери. Да мало ли что не звонил. А если бы позвонил в такой момент? Это черт знает что такое. Я бы принял телефонограмму. Вы? Они так и распорядились, что пока вы не прибудете, я бы записывал. Вы записываете военные телефонограммы? Да что у него, размягчение мозга? А, понимаю, понимаю, он заболел. Никак нет. Они вовсе из дворца отбыли. То есть как это вовсе из дворца? Вы шутите, дорогой Федор? Не сдав дежурство, отбыл из дворца? Значит, он в сумасшедший дом отбыл. Не могу знать. Только они забрали свою зубную щетку, полотенце и мыло из адъютантской комнаты. Я же им еще газетку давал. Какую газетку? Я же докладываю, господин поручик, во вчерашний номер они мыло завернули. Но позвольте, позвольте, вот же его шашка. Они в штатском уехали. Или я с ума сошел, или вы. Ну, запись-то он мне, по крайней мере, оставил, но что-нибудь приказал передать. Приказал. Да, что именно? Кланяться. Вы свободны, Федор. Слушай. Разрешите доложить, господин адъютант? Нутис. Они изволили неприятные известия получить. Откуда? Из дома? Никак нет. По полевому телефону. Сейчас же заторопились, при этом очень в лице переменились. Я надеюсь, Федор, что вас не касается окраска лица адъютантов его светлости. Вы лишнее говорите. Прошу извинить, господин поручик. Ах, Шервинский, Шервинский. 12:23. Да-да, мерси. Это квартира князя Новожильцева. Попросите Сергея Николаевича. То есть как во дворце. Его нет во дворце, я сам говорю из дворца. Постой, Сережа. Сережа, это же твой голос. Что за хамство, честное слово? Я же отлично слышал, что это он сам. Ах, Шервинский, Шервинский... Штаб Святошинского отряда. Штаб! Штаб! Попросите нас штаба к телефону. Ну, то есть, как его нет? Ну, тогда помощника. Штаб! Что за чертовщина, честное слово? Я вас слушаю, господин поручик. Федор, сейчас же вот эту записку передайте листовому. Пусть поедет ко мне на квартиру на Львовскую улицу. Там ему по этой записке дадут сверток, так пусть немедленно привезет его сюда. Вот ему два карбованца на извозчика и записка в комендатуру на пропуск. Слушаю. Прошу. Ах, Шервинский, Шервинский. Личный адъютант его светлости, поручик Шервинский. Здравия желаю, ваше превосходительство. Что? То есть как? Конница Балбатуна? Слушай, ваше превосходительство. То есть как со всем штабом? Я не понимаю. Слушай, ваше превосходительство. Никак нет. Его светлость, гетман всей Украины, будет в 12 часов ночи. Слушаю, ваше превосходительство. Прощайте, ваше превосходительство. Я убит, господа. Его светлость. Здравствуйте, поручик. Здравия желаю, ваша светлость. Приехали? Осмелюсь спросить, кто? Как это кто? Я назначил без четверти 12 совещаний у меня. Должен быть командующий русской армией, начальник гарнизона, представители германского командования. Где они? Не могу знать, никто не прибыл. Вечно опаздывают. Сводку мне за последний час, живо. Осмелюсь доложить вашей светлости, я только что принял дежурство. Дежуривший передо мной корнет князь Новожильцев. Поручик, я давно хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов. Ни один мой офицер не говорит на языке страны. На украинской части это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласкаво. Слухаю, ваша светлость. Корнет, черт его знает, как князь по-украински. Тимчасово. Выконючу обовязку. Я думаю. Поручик, говорите по-русски. Слушай, ваша светлость. Корнет князь Новожильцев, дежуривший передо мной, очевидно, внезапно заболел и отбыл домой еще до моего прибытия. Что такое вы говорите? Отбыл с дежурства? Вы сами-то как? В здравом уме? То есть как это отбыл с дежурства? Значит, бросил дежурство? Что у вас тут происходит, в конце концов? Комендатура? Дать сейчас же наряд? По голосу надо слышать, кто говорит. Наряд на квартиру к моему адъютанту Корнету Новожильцеву. Арестовать его и доставить в комендатуру. Сию минуту. Зараз. Ну, а записи он оставил какие-нибудь? Так точно. Но в журнале ничего нет. Да что он? Спятил? Рехнулся? Да я его расстреляю сейчас здесь же, у дворцового парапета. Я вам покажу всем. Соединитесь со штабом командующего. Просить немедленно ко мне. То же самое нач гарнизона и всех командиров полков. Живо! Осмелюсь доложить вашей светлости известие чрезвычайной важности. Какое там еще известие? 5 минут назад мне звонили от начальника штаба и сообщили, что командующий добровольческой армией при вашей светлости, очевидно, внезапно заболел и отбыл со всем штабом в германском поезде в Германию. Поручик, вы в здравом уме? У вас глаза больные. Вы соображаете, о чем вы доложили? Что такое произошло? Катастрофа, что ли? Они бежали? Ну, что же вы молчите? Ну! Так точно, ваша светлость, катастрофа. В 10 часов вечера петлюровские части прорвали городской фронт, и конница Балбатуна... Балбатуна? Вошла в прорыв. Где? Вот, извольте ли видеть... Погодите. За Слободкой в 10 верстах. Погодите. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Вот что. Во всяком случае, вы отличный, расторопный офицер. Я это давно заметил. Вот что. Сейчас же соединитесь со штабом германского командования и просите представителей его сию минуту пожаловать ко мне. Ну, живо, голубчик, живо. Слушай, ваша светлость. 3-й. Sein Sie bitte zu Lüberwürdiger Major von Dus. Standartarazzo bitte. Да-да. Я. Войдите. Представитель германского командования. Генерал фон Шрат и майор фон Дуст просят их принять. Просить сюда сейчас же. Слушаюсь. Поручика отставить. Слушаюсь. Ich habe die Ehre, Ihr Durchlaucht zu begrüßen. Я очень рад вас видеть, господа. Прошу вас, садитесь. Я только что получил известие о тяжелом положении нашей армии. Das ist Ihnen schon längere Zeit bekannt. Поручик, пишите протокол совещания. По-русски разрешите, ваша светлость? Генерал. Могу просить говорить по-русски? Ну да, с большим удовольствием. Мне сейчас стало известно, что Петлюровская конница прорвала городской фронт. Кроме того, из штаба русского командования я имею какие-то совершенно невероятные известия. Штаб русского командования позорно бежал. Das ist ja unerhört. Я обращаюсь через ваши посредства к германскому правительству со следующим заявлением. Украине угрожает смертельная опасность. Банды Петлюры грозят занять столицу. В случае такого исхода в столице произойдет анархия. Поэтому я прошу германское командование немедленно дать войска для отражения хлынувших сюда банд и восстановления порядка на Украине столь дружественной Германии. О, к сожалению, германское командование не может такое сделать. Как? Уведомьте, генерал, почему? Физичен меглих, это физически невозможно есть. Эрстенс, это во-первых. По нашим сведениям, Петлюра имеет 200 тысяч войск, великолепно вооружен. А между тем, германское командование забирает дивизии и уводит их к Германии. Мерзавцы. Таким образом, распоряжений в нашем вооружении достаточно сил нет. Цватнц, это во-вторых, вся Украина оказывает на стороне Петлюра. Поручик, подчеркните эту фразу в протоколе. Слушаю, ваша светлость. Ничего не имеет против. Подчеркнуть!